Глава 34. Песня молота, песня ведьмы. «Что случилось с Юри?» — спросила Мика, раскладывая слитки у печи. Кёкко забрасывала в жерло дрова. Разбуженный и ничего не понимающий кузнец Инугами пустил их в свою кузню и долго мялся на пороге, прежде чем уйти. Бунка сидела на циновке и перекатывала в пальцах сияющую горошину. Сжала ее между пальцев, поднесла к лицу и, зажмурив один глаз, другим посмотрела сквозь нее на Мика. «Она отдала мне свою... душу». «Нет, не подумай, это не настоящая душа. Лишь сгусток магии, который когда-то был Юри. Она же никогда по-настоящему не была живой». Мика с трудом подавила желание подскочить к Бунка и отобрать горошину. Вместо этого она с грохотом выложила еще один слиток. «Не могла найти момент получше, чтобы списать долг». Кёкко забросила в печь волшебный уголек, и дрова начали разгораться. «Списание долгов никогда не бывает вовремя», — цокнула языком Бунка. «Приди я через год, у вас бы тоже нашлись дела поважнее, и то, что, ну, никак нельзя отдать. Имейте смелость платить по счетам, когда просят. И не думайте, что я не пошла вам навстречу. Нить бы кормила меня лет 30, а этого...» Она подбросила горошину и ловко поймала. «Хватит в лучшем случае лет на 10. «Ты...» — Мика обожгла ее взглядом, полным ненависти. «Собралась сожрать Юри?» «Не Юри, а чувство, что ты в нее вложила». Бунка понюхала горошину, с удовольствием прикрыв глаза и облизнулась. «Забота, любовь, радость. Горечь потери. Их так много, и они такие разные, вкусные, но ни в какое сравнение не идут с теми, что ты испытала, добывая нить жизни. Вот там настоящее отчаяние, боль, ужас, муки. Ох, весь твой поход в Йоми впитался в эту крохотную нить. Я как вдохнула ее дурманящий аромат, думала на месте захлебнуть слюной. Знала бы ты, каких усилий мне стоило отказаться от такого трофея в угоду молитвам маленького духа и, пожалуй, из доброй памяти о матери Райдена. Я еще очень долго буду об этом жалеть». Мика вспомнила комнаты в доме Бунка, полные кимоно, украшений и безделушек. Неужели все это ее запасы? Или то, что она уже успела обглодать? Бунка высунула язык, положила на него горошину и руками, удерживая голову на шее, проглотила. Морщины ее мигом разгладились, седина исчезла из волос, губам вернулся красивый алый оттенок, а щекам здоровый румянец. Мика отвернулась, не желая смотреть на довольное лицо Бунка, и попыталась сосредоточиться на работе. Погоревать время еще будет. После войны к отцу не раз заезжали знакомые самураи, лишившиеся рук или ног, и Мика видела, как отец ковал им замену из металла. Дерево быстро гнило и изнашивалось, а металл, хоть и был тяжелее, служил долго. Мика помогала с замерами и чертежами, но к такой тонкой ковке отец ее не подпускал. Обычно внутрь таких конечностей вкладывали заклинания, которые помогали руке или ноге стать живой, приобрести часть свойств потерянной конечности. Заклинания со временем нужно было менять, это сильно осложняло работу. Приходилось делать специальные закрытые отсеки, где бумаги с заклинаниями бы лежали долго и были защищены от дождя, снега и других ненастий. У Мика же, если верить словам Бунка, функцию таких заклинаний возьмут на себя нить жизни и перо, которые свяжут руку с телом и напитают ее магией самого Райдена. Это хорошо, значит, конструкцию можно сделать легче и подвижнее. А если руку получится прирастить, как обещал Шин, то можно обойтись и без неудобного крепежа. Мика не заметила, как с головой ушла в работу. Она думала, что начнет ковать почти сразу, но в итоге просидела над чертежами до самого утра, перебирая варианты, прикидывая, как протянуть нити так, чтобы каждый палец мог двигаться отдельно и при этом сохранить хорошую подвижность локтя. К обеду она закончила исправлять чертеж и принялась за работу. Металл из бездны оказался удивительно легким, гибким, но при этом прочным. Ковать из него получалось легко, будто он был создан для тонкой работы. Жар волшебных углей заливал кузницу, по лицу градом тек пот, капал на металл и недовольно шипел. Даже повязка на лбу не спасала, в одночасье промокнув. Мика била молотом, слушая его ритмичные звуки, и будто снова вернулась в мастерскую отца. Укрылась от тревог в жаркой пещере, где ее никто не видел. Там, где молот пел свою песню, успокаивая ее плачущее сердце. Она, наконец, знала, что делать. Делала то, что умела лучше всего. Она держала в руках судьбу и знала, куда ее направить. Она смотрела на цельный слиток и видела конец пути. Мика была хорошим кузнецом. Любой металл, капризный поначалу, с годами подчинялся ее воле, а потом и вовсе будто сам принимал нужную форму. Если и была в Мика крупица магии, то это именно она подчиняла молот, а сердце наполняло уверенностью, а руки — силой. И в момент, когда молот со звоном высекал искры на наковальне, Мика понимала — она может все. Мика провела в кузнице 3 дня. Почти не спала и не выходила, ела то, что приносила Кёко, даже не особо обращая внимания, что именно. Мика слушала песню молота и припевы молоточков, зачаровывала металл своей магией, всей силой той половинки души, которая у нее осталась. Когда Мика ударила молотом в последний раз, в кузницу вошла Кёко. «Мика, пора. Бунка говорит, что откладывать больше нельзя». Когда Мика вышла из кузницы с завернутой в шелк работой, ноги задрожали. Солнечный свет, алый отблеск заката вернул ее в реальность, в ту реальность, в которой от Мика мало что зависело и которая была больше и сильнее, чем она. Но Кёко положила руку ей на плечо, и земля под ногами показалась тверже, а небо поднялось выше. Ветер наполнил Мика живым ароматом осени. Она не одна, и она выдержит. Бунка окуривала комнату шалфеем. Акира сидел в стороне, ловя каждое движение Шина, который снимал повязки с тела Райдена. Такая с Ицуки размалывали в ступках травы. Макото остался за дверью. Он мерил шагами коридор, а Сацуки что-то тихо ему говорила, кажется, пытаясь приободрить. Мика села в сайдза возле Райдена и развернула шелк. Черная металлическая рука поймала лучи заходящего солнца и заблестела. Мика вложила внутрь перо и вытянула наружу 5 нитей жизни. Бунка научила, как нить тянуть и делить, не причиняя вреда. Металлические пальцы послушно согнулись. Культя зажила, но кожа была фиолетовой, почти черной. Обо Роми захватила почти все тело Райдена, и смотреть на него было жутко. Но Мика смотрела. Шин сделал надрезы в плече Райдена и протянул к ним нити. Те сами скользнули под кожу и серебристыми ручейками устремились по плечу к шее и груди, разгоняя темные пятна. Мика быстро подвинула новую руку и соединила с Райденом. Рука безвольно осталась лежать на футоне. Бунка смешала в чаше отвар из трав, добавила остатки порошка из кости и влила в горло Райдену. «Ты соедини перо с рукой и телом», — велела она Шину. «И я начну очищение». Шин кивнул, прикрепил к руке лист с заклинанием, сложил ладони у лица и зашептал заклинание. Кандзи полыхнули красным, и лист начал тлеть с 4 сторон. Шин положил одну ладонь на грудь Райдену, а вторую — на руку. «Подобное к подобному протянет нить», — разобрала Мика его бормотание. «Но соединиться, как тьма и свет соединяются в одно, холод и тепло, как душа наполняет тело». Перо, запертое в предплечье, вспыхнуло золотым светом. Рука задрожала, обод вместе крепления вгрызся в плоть, и ручейки крови побежали на белую простыню. Пальцы дернулись, будто живые, и рука вновь безвольно обмякла. «Бунка, начинай!» — выдохнул Шин, и, тяжело дыша, стал заваливаться на бок. Но Акира его тут же подхватил, в один миг примчавшись с другого конца комнаты. Бунка положила пальцы на лоб Райдена и запела. Громко и пронзительно, как пели монахи в храмах, так, что слов было не разобрать. Ее голос, подобно диковинному инструменту, то взмывал вверх, то опускался поразительно низко, вызывая у Мика мурашки по коже. Возможно, всему виной была магия, которая заставляла дым от благовоний скручиваться в жгуты и связывать тело Райдена, забираться ему в нос и приоткрытый рот, переполняя грудь настолько, что он выгибался и стонал. Дым не давал ему дышать, стоны превратились в хрип, и скоро тело стали сковывать судороги. Мика сжала кулаки, ногти впились в ладони, и эта боль помогала ей сохранять самообладание. «Пожалуйста, пожалуйста, Райден!» бормотала она беззвучно, даже без связи, разделяя муки Райдена, которого стало трясти так сильно, что Ицуки и Такая пришлось прижимать его к футону, чтобы Бунка могла продолжить заклинание. Кёко сидела рядом с Мика, бледная и напуганная не меньше, чем все остальные. Когда Бунка пропела последнюю, пронзительно высокую ноту, Райден выгнулся так, что хрустнул позвоночник, и обмяк. Мика затаила дыхание, чувствуя, как заходится от страха сердце. Изо рта Райдена начал медленно сочиться густой угольно-черный дым. Он выползал из него, будто змея ложился на пол и скользил в руки Бунка, которая заботливо собирала тьму в тугой клубок. Вместе с дымом с тела Райдена исчезали пятна болезни. Кожа очищалась и, хоть и была бледнее привычного, выглядела вполне обычно. Когда хвост дымной змеи выскользнул из Райдена, исчезло и последнее пятно. Бунка ловко запихала клубок в бамбуковый ящик и захлопнула крышку. «Это мне еще пригодится», — хихикнула она. «Как он?» — севшим голосом спросила Мика. Грудь Райдена медленно, будто нехотя, вздымалась и опускалась. «Жив, как видишь», — буркнула Бунка, поглядывая на ящик и облизываясь. «Заклинание сработало даже лучше, чем я думала. Остается только ждать, когда он проснется. И если не придет в себя за 3 дня, отправьте Крылатого за мной. А пока пусть отнесет меня домой. Кстати, где он?» «Они с Шином вышли на воздух», — пробормотала Кёко, которая, кажется, подташнивала от увиденного. «Я позову». Мика вскочила, ей тоже нужно было подышать. И хоть немного проветрить голову, иначе тело грозило упасть в обморок. Она сбежала по ступеням, и мальчик Акасягума указал ей дорогу в сад. Мика заспешила по коридору, но замерла у открытых дверей темной комнаты, заметив за сдвинутыми сёдзи две фигуры, расположившиеся на энгаве. Трепещущий свет фонаря в саду очерчивало их легким полупрозрачным ореолом. Что-то в их позах и голосах подсказало Мика: «Сейчас лучше не входить. Заклинание тебя совсем вымотало. Ты потратил слишком много сил», — долетел до ушей голос Акиры, в нем звучал укор и страх. «Все в порядке. Мне просто нужно немного отдохнуть». Шин повернулся к Акире и, кажется, улыбнулся. «Сегодня был такой красивый закат. Ты видел?» Акира его веселье не разделял. «Время пришло, хватит откладывать, Шин. Давай разделим жизнь прямо сейчас». Он схватил Шина за запястье, но тот мягко высвободился. «Нет». «Нет? Но ты обещал. Или старческая память совсем прохудилась? Ты говорил, что если я помогу Райдену, то позволишь себя спасти». Шин пожал плечами и положил голову на плечо Акире. «Получается, я обманул». «Шин!» — голос Акиры задрожал. «Не злись, мой друг. В глубине души ты знаешь, что не удержишь меня. И помогал вовсе не из-за обещания, а потому что понимал, как для меня важны Райден и его цель. Ты ведь тоже когда-то мечтал о мире между людьми и йокаями. Мы вместе мечтали». Акира не ответил. «Присмотри за ними, хорошо?» Продолжил Шин. «Помоги дойти до конца». «Я так устал, Шин!» — тихо сказала Кира. «Так устал!» «Я знаю. И когда в земли истока придет мир, ты тоже обретешь покой. Ты столько лет оберегал земли истока, и сейчас они нуждаются в тебе как никогда». «Я не справлюсь без тебя!» А Кира упрямо покачал головой, предпринимая еще одну отчаянную попытку. «Останься со мной!» «Справишься. В твоем сердце еще есть место для любви. Отдай ее миру, а потом...» Шин погладил его по щеке. «Отдыхай». Воздух со свистом покинул легкие, рука упала на колени, тело накренилось, и Акира поспешил его подхватить. Бережно уложил на Энгаву и, склонившись над Шином, прикрыл лицо ладонью. Плечи его едва заметно задрожали. Мика бесшумно отступила в тень, смахнула слезу и тихо пошла прочь. Она не хотела их тревожить. Акире нужно было проститься с Шином одному. Мика поднялась на второй этаж и открыла дверь в спальню Райдена. «Акира не придет, Шин...» Мика осеклась, так и не закончив фразу. Райден сидел на футоне и непонимающе смотрел на новую руку.